51. Между тем варвары, налетая толпами, то осыпают вал камнями, обожженными кольями, стволами срубленных деревьев, то закидывают рвы валежником, связками хвороста и мертвыми телами. Иные подносят к нашим укреплениям заранее изготовленные мостки и лестницы, хватаются за частокол на валу, рушат его и дерутся в рукопашную с обороняющимися римлянами. Наши воины мечут в них дротики, сталкивают щитами, поражают тяжелыми осадными копьями, сбивают сбрасываемыми на них каменными глыбами. Римлян воодушевляют надежда, порожденная уже одержанную над тем же врагом победою, смотри примечание 44, и боязнь тем большего бесчестия, если их одолеют. Варваров. Сознание, что это последняя попытка спастись, а многих из них, к тому же, и находящиеся позади них жены и матери, и их жалобные стенания. Примечание 44. В 21 году нашей эры, смотри Тацит, Аналы, книга 3. Конец примечания. В одних ночь вселяет отвагу, в других – страх. Удары наносятся на удачу, раны – внезапно. Невозможность отличить своих от врагов и горные ущелья, доносящие с тыла отзвуки голосов сражающихся, привели наших в такое смятение, что несколько укреплений было оставлено римлянами, решившими, что неприятель прорвался за вал. Страница 139. Но враги, кроме отдельных воинов, за него не проникли. Всех остальных, после того, как самые доблестные были сброшены с вала или изранены, уже на рассвете наши прогнали на вершину горы, к тому месту, где было расположено укрепление. И там, наконец, принудили их сложить оружие. Ближние селения изъявили покорность по доброй воле своих обитателей. Прочие не были взяты приступом или осадой лишь потому, что в Гемских горах началась ранняя и суровая зима.